настоящее. В такие минуты постигаешь это. Дорогой мой, надо же, чтобы до меня не дошло то письмо Шуры, где он извещал меня о твоем заболевании. И я узнала только что. Он говорит, ты уже на ногах, слава Богу. Я пережила с самого начала, словно это произошло только что, и за себя, и за маму, и за дядю с тетей, через всю семью, через все десятилетия. Обнимаю тебя, мой родной, и плачу вместе с тобой над пережитым. У меня много вокруг знакомых инфарктных, но самый разительный пример — Борис Михайлович Эйхенбаум, раз за разом за один присест перенесший 3 инфаркта в очень тяжелой форме, и ныне веселый, здоровый, просто как огурчик. Все, Бог даст, пройдет благополучно, и ты ничем не будешь чувствовать себя хуже всех здоровых людей. Мы все в шатком сосудном состоянии, это стало неизбежным. Крепко, нежно, горячо тебя обнимаю и всей силой души с тобой. Будь здоров в новом году, поправься, окрепни. Я обязательно летом повидаюсь с тобой. Твоя Оля. Машура просила сказать тебе от ее имени самое сердечное. Москва, 20 января 1953. Дорогая Оля, твое письмо ждало меня дома. Я выписался в день его получения. Самый внешний вид его доставил мне огромное удовольствие. Ровный, полный энергии полет размашистого уверенного почерка, каким он был до войны или еще раньше. Спасибо в отдельности за обращение к Зине. Она на тебя ничуть не сердится и никогда не чувствовала, чтобы что-нибудь осложняло ваши отношения. Все, что я пишу тебе, относится также к Машуре. Но я не могу написать ей отдельного письма, потому что это мне пока еще трудно. Оттого же пишу карандашом. Спасибо ей и тебе, что вы приняли мою болезнь так близко к сердцу. Покажи ей это письмо или перешли. Мне вменили в обязанность соблюдать осторожность. Я не знаю, до каких пределов ее распространять. Ощущение присутствия сердца внутри почти никогда не прекращается. В самых разнообразных формах, которые неудобны только тем, что я не понимаю, опасны или не опасны эти сигналы. Этот вынужденно бездеятельный, выжидательный способ существования, говорят, полгода или год надо считать себя больным, очень сходится с прежним вынужденным бездействием по причине избытка сил и здоровья. И им подготовлен. В первые минуты опасности в больнице я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства. Я сознавал, что оставлю семью на первое время не в беспомощности, и что у них будут друзья. Я оглядывал свою жизнь и не находил в ней ничего случайного, но одну внутреннюю закономерность, готовую повториться. Сила этой закономерности сказывалась и в настроениях этих мгновений. Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу, переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил Бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования. Крепко целую тебя, твой Боря. Кланяйся Эйхенбауму, если он помнит меня и если ты его увидишь. Удивительное дело, за 10 минут до случившегося инфаркта я шел по Бронной и на противоположном тротуаре увидел шедшего навстречу Эйхенбаума или человека, очень похожего на него. Если бы это был Борис Михайлович, он как-нибудь отозвался бы на этот пристальный взгляд. Я смутно вспомнил, что он очень был болен, подумал, как ничего никогда нельзя знать наперед, а через 10 минут... Целую тебя. Ленинград. 25.01.1953. Я шла домой по Морозной улице и в миллионный раз пересматривала свою жизнь, как часто делаю за последнее время. Думала о тебе. И еще с этой о тебе думой увидела в дверном ящике твое письмо. Слава Богу, что уже опять вижу твой почерк, слышу тебя. Хочу рассказать тебе о Борисе Михайловиче. Он был тронут и глубоко польщен твоим приветом. То на Бронной был не он. Но странное совпадение объясняет твоей необыкновенной тонкостью чувства. На твой вопрос, если он меня помнит, ответил, не только помню, но и имя Бориса Леонидовича звучит для меня торжественно. Много большого означает это имя, и невозможно его помнить или не помнить. Так вот, Борис Михайлович — несравненный специалист по инфу.